Оуви Воробышек. Пробуждение приходит позднее. Сон еще не ускользнул совсем. Сознание помнит приятные моменты, но что-то прогнало его, и в приоткрытый глаз попадает солнечный луч. Ну, конечно, она, Умка, уже проснулась, тихонько выползла из-под моей руки и пытается встать. «Привет!» Я протягиваю ладонь и касаюсь ее голого плеча. Провожу по нему пальцами, вспоминая нежность ее кожи. «Сбегаешь?» Она падает на подушку и прикрывается одеялом. Смотрит немного растерянно. Без очков ее глаза большие, а в свете дня невозможно голубые. «Доброе утро. Нет, просто хотела в душ». Часы на тумбочке показывают час дня, и за окном светит солнце. Долго же мы спали. «Скорее добрый день», — сообщаю очкастику. «Все равно ведь не разглядит». «Кать, как ты?» Вопрос неловкий, но я не могу его не задать. Ночь пролетела стремительно, и мы позволили себе все. Я старался быть осторожным, но знаю, что первая близость далась ей нелегко. «Ну, она впервые в этом дне улыбается. Кажется, жить буду. Но сегодня, Вань, лучше не повторять». Умка. Я привстаю на локте и нависаю над ней. Вновь сгребаю девчонку под себя, зарываясь носом в мягкие волосы. Прижимаюсь к ней, чувствуя, как во всех частях тела тут же просыпается желание. «А так хочется. От тебя сложно оторваться. Кать!» «Что?» «Оставайся и сегодня у меня. Поездка в лес может затянуться. Друзья, природа, шашлыки. Чего дома делать? Я сам позвоню твоим и нагло совру. Я умею». «Мы же только проснулись», — удивляется она. Я отстраняюсь, но смотрю на нее близко, глаза в глаза, рассматривая при солнечном свете крохотные веснушки на носу. «Все равно. Я знаю, о чем ты думаешь, и не хочу тебя отпускать. Да, мы только что проснулись, а я уже хочу провести с ней весь день. Просто валяться в кровати, смотреть кино, говорить о ерунде. Да и какая в сущности разница?» «И что мы будем делать?» «Ну ты же у меня столько всего умеешь». Я ловлю прядь ее волос и пропускаю сквозь пальцы. Они у Умки шикарные, густые, цвета молочного шоколада. «Будешь цитировать любимого Конфуция или учить меня китайскому языку? Придумаем что-нибудь». «Так нечестно, Воробышек!» — осторожно возмущается она, не пряча улыбку. «Хорошо, согласен сыграть с тобой в шахматы. В кровати! Оставайся, Катя!» «Не могу». «Почему?» «Вань, если ты не перестанешь на меня вот так смотреть...» «Как?» «Как Аладдин на сад с персиками или на волшебную лампу». «То что?» «Я обыграю тебя в два счета и первый начну приставать. Все хотят Воробышка, и я не исключение». Я смеюсь. У нее отличное чувство юмора, и с ней никогда не скучно. Она удивительная, эта маленькая гордая ботанша с идеальными скулами. И она моя. Для меня это так же ясно, как наступивший за окном день. «Все хотят». Соглашаюсь, пуская в голос хрипотцу. Наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в щеку. Но вопрос, кого хочет он? Наше первое утро, ночь еще памятна близостью, и тело не насытилось, чтобы молчать. Я с радостью встречаю ее запах, аромат теплой нежности и проснувшейся, разбуженной мной женщины. Ночью она буквально скрутила меня в узел. «Знаешь, глядя на твои губы, любой поймет, что ты целовалась ночь напролет». Я пробую стянуть с нее одеяло, но она крепко держит. «Ладно, беги в душ, я сдаюсь». Снова ложусь на подушку, закидываю руки за голову и наблюдаю, как Умка садится в кровати. Смотрит на меня, раздумывая, как бы ей поступить. Футболка потерялась где-то в постели, и под рукой ничего нет. Я решаю ей помочь. «Катя, смотри, там на стене трещина». Детская уловка, но она срабатывает. Умка изумленно оборачивается, и я легко сдергиваю с нее одеяло, открыв плечи и небольшую грудь своим жадным глазам. «Вау! Оно того стоило!» Катя вскрикивает, а я искренне удивляюсь. «Упс, я нечаянно!» «Ванька, дурачок!» Умка хватает подушку и, забыв о ноготе, запускает ее мне в лицо. «Сейчас у тебя в голове будет трещина. Это же надо, что придумал!» Мы боремся, я узнаю свою зубрилку, и на этот раз она оказывается на мне. Мне нравится ее попка и положение наших тел. Я и сам не успеваю проследить за руками, как ладони накрывают ягодицы и требовательно притягивают девчонку к бедрам. «Ой!» Она вмиг краснеет, заливаясь румянцем, сообразив, как на меня действует ее близость. «Ага!» Я сдвигаю брови. «Не буди зверя, Умка, он все еще голоден». Я снимаю ее с себя и встаю. Успеваю заметить, как стыдливо она отводит глаза. Ну-ну, надолго ли ее хватит? Судя по прошлой ночи, любопытство у Умки в крови касается ли дела формул или изучения воробушка. Ей интересно все, и меня это радует. Нам будет хорошо вместе, я это чувствую. Но мне придется попотеть, чтобы удержать ее и не отдать какому-нибудь заумному очкарику. Тогда мне точно лучше уйти. Куда? Я поворачиваюсь, и она, ахнув, закрывает лицо ладонями. Ванька, оденься! Я смеюсь. Господи, Катя, ну что ты как ребенок? Ты же умница, посмотри на все с точки зрения здоровых отношений и физиологии. Здесь ты, я и больше никого. Кого нам стесняться? Я натягиваю штаны, достаю из шкафа чистую футболку, полотенце и протягиваю ей. Целую в макушку. Держи, я на кухню. В холодильнике пусто, но хоть завалы разгребу. Может быть, и найду что-нибудь съедобное. Кстати, как ты насчет пиццы? Спрашиваю уже из кухни. «Давай закажем. Все равно костюмы и кроссовки еще мокрые, и телефоны не мешает подзарядить, пока твой отец не поставил город на уши. А, очкастик?» «Я все слышала, наглый птиц!» «Но ты не ответила». Она остается, и день пролетает незаметно. Мы врем родителям, заказываем пиццу, говорим о ерунде и смотрим кино. Я впервые валяюсь с девчонкой в постели так долго, но минуты все равно утекают стремительно. Мне интересно узнать о ней больше, что Умка любит, чего боится и чем живет. Я слушаю ее голос, забыв об окружающих звуках. И, конечно, когда она так близко, не могу не трогать. Мы увлекаемся друг другом, это выше громких договоренностей, и футболка вновь оказывается на полу, а с ней и все остальное. «Ваня?» «Тебе не нравится?» «Нравится, но, кажется, так я могу...» «Что? Что ты можешь?» «Пожалуйста, не заставляй меня это произносить». «Тогда покажи, Катя, как ты умеешь чувствовать. Мы обещаем себе, что ничего не случится, что вчера было рано, а сегодня еще не время. Это просто поцелуи и просто прикосновения, что Умке доставляет удовольствие меня изучать». Но все, конечно же, случается. POV Катя. «Катя! Эй, Катя! Привет!» В коридорах учебного корпуса полно народу, закончилась первая пара, скоро начнется вторая, и я тороплюсь в аудиторию, держа рюкзак под мышкой, обдумывая в голове план разговора с воробушком. «Я должна ему все рассказать. Непременно должна. Сегодня же...» Все ужасно затянулось и грозит обратиться катастрофой. Еще одного дня я не выдержу. Я не могу спать, не могу есть. Сегодня утром градусник показал температуру тела 37,6, но я бы и ее не заметила, если бы не мама. Пришлось сказать правду, что это никакой не вирус, а обычное волнение. Да мало ли для этого поводов. Мне привыкли доверять, и мама попросила переживать меньше». Эх, знала бы она, что вычудила ее умная дочь, и что вчерашний вечер, после того, как Ванька привез меня домой, превратился в настоящую муку, особенно после его слов. «Ненавижу себя, ненавижу!» Не представляю, как смогу пережить разочарование в его глазах. Как дальше смогу жить без него после всего, что было. Антон? Я коротко взглядываю на друга. Привет. Морозов догоняет меня вверху лестничного пролета и шагает рядом. Следующая пара у нас совместная, математический практикум. Обычно мы договаривались заранее, что именно готовить к теме лекции, но вчера я совершенно забыла ему позвонить. А сам Антон иногда поражает деликатностью. А может, ему тоже было просто не до меня. «Как дела, Катя?» — спрашивает парень. «Мы с тобой последнее время почти не видимся. Я вчера не позвонил, извини, дела навалились. Ты хоть не рассчитывала на меня? Чувствую себя свинтусом». «Ну вот, еще один мучимый виной ботаник». «Нет, ничего страшного, Антон, я и сама была занята. Тему практикума хоть помнишь?» Антон удивляется, наверняка решив, что я шучу. «Конечно, его же крокотуха читает. Математические модели теории упругости. Экзаменационная тема. Я как раз рассматривал полярное разложение тензора как вариант сегодняшнего мини-доклада». «Ага, молодец». «Катя?» «Да». Он останавливает меня за локоть и поворачивает к себе. Мимо спешат студенты и задевают нас, но глаза парня озадаченно вглядываются в мои. «Уфимцева, я впервые за всю жизнь вижу тебя такой расстроенной. Что случилось? Это совершенно точно не в твоем характере. И ты изменилась». У меня получается выдавить смешок. «А что, стало хуже?» «Нет, ты словно стала старше». Морозова смущает признание, и он никак не может подобрать слова. «Симпатичнее, что ли? Только ты не подумай, Катя, я и раньше замечал, просто...» Я легко отмахиваюсь, не хочу ставить его в неловкое положение. Отношения между нами никогда не заходили за пределы дружбы. Не стоит мучить парня и сейчас, когда все особенно запутано. «Да ладно, Антон, не бойся меня обидеть, я понимаю. Это все очки. Свои старые в толстой оправе я потеряла, на мне сейчас дорогущая фирменная оптика, японское качество. С ними я точно выгляжу как школьница. Старые мне хоть уверенности и веса прибавляли». «Ты ошибаешься». «Неважно». Я вздыхаю и вздергиваю подбородок. «Если что-то и случилось, Морозов, я постараюсь с этим справиться, обещаю. Кстати, замечаю, когда мимо нас проходит красивая темноволосая девушка, не удостоив парня даже взглядом. Разве это не Корсак только что прошла? Антон, неужели Агния от тебя отстала?» Морозов поджимает губы и поправляет сумку на плече. Коротко оглядывается вглубь коридора. Отвернувшись, привычно хмурится, как делает всегда, когда мы говорим об Агнии. «Все сложно, Катя. Не знаю, как объяснить. Сам не пойму». «Тогда не объясняй», — киваю. «Я все понимаю, но договорить не получается. Вихрь рук находит меня, прижимает к стене, обдавая запахом морской свежести, и к раскрытым губам с чувством прижимаются знакомые и такие родные губы Ваньки. Воробышек, он находит меня и целует при всех, абсолютно не смущаясь. Еще и умудряется лизнуть в щеку и ласково дернуть за косу, прежде чем вернуть очки на нос и уйти с друзьями». «Привет, очкастик. Спешу, но скучаю страшно. Жду». Пятясь, он подносит руку к уху, оттопырив мизинец и большой палец. «Позвони». Всего полминуты, и Ваньки как не бывало. Только Антон замер, изумленно моргая, а вместе с ним и добрая половина коридора народу. Мда, картину маслом. Такое здесь можно увидеть часто, но чтобы с воробушком в главной роли? Я сглатываю, отлипаю от стенки и откашливаюсь в кулак, потому что сразу сказать не получается. «Не обращайте внимания!» Вскидываю руку в бодром взмахе, обращаясь ко всем. «Вы не знали? Сегодня Всемирный день поцелуев. Все друг друга целуют. Такие дела». «Ну, ясно же, правда?» Натянуто улыбаюсь. «Пойдем, Антон». Хватаю Морозова за руку и тяну за собой. «А то я сейчас сквозь землю провалюсь». Но смена обстановки не помогает, и сбежать не получается. Мне снова хочется провалиться сквозь землю уже через 5 минут под серьезным и мрачным взглядом декана. Еще никогда я не была в роли студента, который совершенно не слышит слова лектора и прячется за спинами своих сокурсников. Но мне сегодня не до темы занятия, не до уравнения равновесия и криволинейных координат. Перед глазами все время стоит картина моего объяснения с Ванькой, и я мучаюсь вариантами признания и чувством вины. Это как зависший над головой дамоклов меч, грозящий вмиг разрубить призрачное благополучие и мою жизнь. Потому что без Воробушка я ее теперь совершенно не представляю. Ванька — моя первая нежданная и негаданная любовь. И что же делать? Ведь обидится, как пить дать. Он гордый и сказал, что не простит. Крокотуха словно понимает, весь практикум обходит меня вниманием, сообщает всем о важности предстоящих экзаменов и, наконец, отпускает студентов со звонком. Я тоже стягиваю с парты конспект, который так и остался пустым, в рюкзак, и уже собираюсь уйти, когда слышу нетерпеливое и очень серьезное. «Катерина, Уфимцева, погоди уходить. Останься, пожалуйста. Нам нужно поговорить». «Пока, Антон. Я прощаюсь с Морозовым до завтра». Декан садится за стол и резким движением задергивает вверх рукава пиджака, прежде чем опустить локти на стол. Скрещивает в замок крупные ладони и нетерпеливо постукивает ими о столешницу, глядя на меня из-под лобья. Не очень хороший знак. Вот этого я меньше всего хотела, но, конечно же, ожидала. Сложный разговор с деканом. Я дожидаюсь, когда последний студент покинет аудиторию, и подхожу к преподавателю. «Да, Сергей Михайлович». Мужчина открывает ящик стола и достает из него знакомый лист бумаги, исписанный моим почерком. Кладет его передо мной на массивную папку. «Что это, Катя?» Обращается с вопросом. «Ответь, пожалуйста. Вот это заявление об отчислении сегодня утром мне сунула под нос Юлия Петровна. И сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. А мой секретарь разводит руками. Так что это такое?» «Что это такое, мне прекрасно известно, но произнести вслух не так-то легко. Я поправляю очки, чувствуя, как бледнеют щеки. Это мое заявление об отчислении». «И?» «Я хочу уйти из университета». «Совсем? Я не вижу вот здесь...» Мужчина стучит пальцем по бумажке. «Внятного объяснения такому поступку. Ты недовольна качеством образования? Отношением к тебе преподавателей? Возможно, программой обучения? В чем причина твоего решения?» Я молчу, и он окликает. «Катерина!» «Да». «Ты лучшая студентка моего факультета. Лучшая за все то время, которое я здесь преподаю. Ты человек, наделенный исключительным интеллектом и способностью к анализу. Наука — твоя стезя. Нужно быть глупцом, чтобы этого не понимать. Я никогда не скрывал своей симпатии к тебе и намерен и дальше делать все, что в моих силах, лишь бы открыть перед тобой двери в ученый мир. Скажи, ты выбрала для обучения другой университет? Я не увидел в твоем заявлении просьбы о переводе». «Нет, не выбрала». «Тогда в чем дело, черт возьми? Что еще за сюрпризы?» Крокотуха резко поднимается из-за стола и принимается вышагивать по кафедре, а я впервые вижу, как эмоции раздражения и непонимания играют на лице обычно сдержанного и серьезного декана. «Отличные оценки, блестящие курсовые, каждая из которых готова поспорить с дипломной работой. 4 сложнейших курса за 2 года!» Он вскидывает вверх указательный палец. «Остались магистратура и защита, аспирантура. Мы планировали вырастить из тебя перспективнейшего физика и математика». Словно устыдившись проявления своих чувств, мужчина резко выдыхает и снова садится за стол. «Я понимаю». «Что ты понимаешь, Катерина?» «Все понимаю, но я должна так поступить». «Хорошо, мотивы. Объясни причины. Назови хоть одну убедительную, и я попытаюсь понять». «Они личные». «Ага. То есть решение не связано с программой обучения? Конкретно по ней претензий нет?» «Нет, что вы, Сергей Михайлович!» Вот теперь по щекам ползут пунцовые пятна. Меня все устраивает. Тогда я хочу знать, твои родители в курсе происходящего? Только честно, Катерина. Нет. Это подтверждает какую-то из его догадок, и он вновь встает. Я так и думал. В хлопке опускает ладонь на стол. Здесь что-то нечисто. Расскажи-ка, в чем дело? И давай на чистоту. Он смотрит с осуждением, и я опускаю взгляд. Почему, когда ты виноват, так трудно смотреть людям в глаза? Особенно тем людям, которые в тебя верят. В душе все бурлит от боли и стыда. Я не меньше этого человека люблю родной университет и благодарна ему всей душой. Но получается, что вместо благодарности заставляю преподавателя переживать за меня, неблагодарную ученицу. А все из-за собственной глупости. Как же стыдно. Извините, Сергей Михайлович, но я не могу. Не могу назвать. И я действительно не могу ему рассказать, потому что для него все прозвучит жалко и неубедительно. Потому что умные люди не попадаются на слабо и на уловки туалетных грымз. Ботаник во мне не сдался, но сдалось сердце, и об этом не поведать так просто. Мне все равно не удастся объяснить, что через 2 дня мне будет не мила не только учеба, но и весь белый свет». Я и так не знаю, как из всей этой лжи выкрутиться. Что значит «не можешь»? Мужчина изумляется. Для него это тоже серьезно. Я указала причину в заявлении. По собственному желанию? Не смеши. Он вскидывает, а затем хмурит густые брови, и я вижу, как лоб декана прорезают морщины, придающие ему особенно грозный вид. Такого крокотуху избегают не только студенты, но и коллеги-преподаватели. «Девочка, у тебя на носу летняя международная олимпиада. Ты наша надежда, залог гранда, который кроме тебя выиграть никому не под силу. Ты будущее имя и уже сегодня гордость нашего университета. В общем так, Катерина». Мужчина берет в руки лист заявления и небрежно прячет в стол. «Я отказываюсь это подписывать, во всяком случае, до тех пор, пока во всем не разберусь. И я намерен немедленно позвонить твоим родителям, чтобы выяснить, что происходит. Все это очень подозрительно». Мне совестно и неудобно, но я заставляю себя ответить твердо, хотя голосу и не хватает силы. Мои родители не в курсе и ничего не смогут объяснить. Я совершеннолетняя, Сергей Михайлович, и могу за себя решать сама. Это моя жизнь. Чёрта с два твоя! Я вздрагиваю от стука ладони, опустившейся на столешницу, и глухого хлопка папки, упавшей на пол, не веря своим глазам. Не веря, что вижу декана таким рассерженным. Когда дело касается тебя, это преступление. Не дать тебе возможность закончить обучение. Возмущается он. «Сдать сессию, в конце концов, показать себя в Мюнхене и заявить о нашем факультете. Да ты в 2 счета утрешь нос любому их уникуму. Знай, Катерина!» Крокотуха важно трясет в воздухе пальцем. «Я костьми лягу, но не дам тебе уйти из науки и совершить ошибку. Ну ничего». Он кивает головой, отдергивая на груди пиджак. «На празднике факультетов будет ректор и люди из министерства. Я им о тебе рассказывал. Хочу выбить дополнительное финансирование. Вот им и объяснишь свое решение». «Нет, только не это. Я закусываю губы, сглатываю и поднимаю глаза. Сергей Михайлович, понимаете, я не уверена, что буду на празднике и смогу представить танец. Я еще не говорила с Софией Витальевной и Иваном, но я собираюсь...» Лицо крокотухи бледнеет, и он, опускаясь на стул, хватается рукой за сердце. «Катя, не убивай меня, пожалуйста», просит устало и тихо, и очень по-человечески. «Это все выше моих сил. Иди и обещай, что ты подумаешь». «Я...» «Обещай». Разговор окончен. И я понимаю, что впервые в жизни мой декан не хочет меня видеть. Эх, Что ли еще будет с Ванькой? Я не хочу говорить, но обещаю. Хорошо, Сергей Михайлович, я подумаю. Не знаю, сколько я стою у стены в коридоре, уставившись в окно. Может, пару минут, а может, значительно дольше. Я прихожу в себя от вопроса историка. Пожилой мужчина останавливается передо мной и дотрагивается до плеча. «Катя Уфимцева?» спрашивает, обеспокоенно поглядывая поверх очков. «Тебе плохо? Как ты себя чувствуешь? У тебя сегодня еще есть лекция? Деточка, может быть, тебе лучше пойти домой?» Я оглядываю пустой коридор, словно просыпаясь. Жар ощущается в теле неприятной ломотой, тяжесть в груди затрудняет дыхание, но это не повод пугать преподавателя, и я спешно поправляю рюкзак, направляясь к лестнице. «Нет, все хорошо, Василий Юрьевич. Да, я, пожалуй, пойду». Я спускаюсь в холл, в котором незнакомые девчонки и парни оглядываются на меня со смешками, и выхожу на улицу. Сегодня у Воробушка занятия закончились раньше, и я обещала ему позвонить. К этому времени он уже успевает забросать меня сообщениями, и едва я набираю номер, он тут же отвечает на звонок. «Привет, Умка, освободилась?» «Ваня, нам надо поговорить». «Пожалуйста, очень надо!» Я слышу шум голосов и негромкую музыку, играющую на заднем плане. «Конечно!» Соглашается парень. «Но, Кать, я сейчас в клубе «Дэнс» у Мирона. Хотим кое-что обсудить с ребятами. У Никиты Березы день рождения в выходные. Вот думаем, как его поздравить. Но через 2 часа, как и договаривались, буду у тебя. Это подождет разговор?» «Да». «Отлично! Сегодня занимаемся с Женькой до упора, так что предупреди своих, вернешься поздно. Нам надо прогнать танец как следует. Ты же знаешь сестру, она пока своего не добьется, не отстанет. Прикинь, Умка!» Ванька смеется, очень светло и легко. «Здесь весь народ собрался прийти на праздник нас поддержать. Как тебе? Чудаки, скажи. Умка? Эй, Умка! Ну, Умочка же, чего молчишь?» «О, Господи! Я чувствую, как меня буквально затапливает отчаяние. И что тут скажешь?» «Катя!» — ждет Ванька. «Да, звездочет, конечно, чудаки». «Хочу, чтобы все увидели, какая ты у меня замечательная партнерша. Ты же не собралась испугаться в последний момент, а, Умка? Признавайся, это тебя тревожит? Даже не думай, заяц, для меня это очень важно. Все будет хорошо, слышишь? Мы победим. Катя, ты же у меня боец, а боишься обычного танго». «Если бы. Не обычного, но очень боюсь». Людный проспект шумит и гудит, лето набирает силу, и мне бы радоваться солнечному дню, хорошей погоде и зеленой листве, но я бреду знакомой дорогой к дому, думая о том, как все стремительно изменилось в моей жизни. Еще вчера я была полна планов и твердо смотрела в будущее, а сегодня мне хочется исчезнуть из этого города, превратиться в дымку, словно меня здесь никогда и не существовало. Родителей дома нет, у сестры закончилась учеба, и из ее комнаты привычно гремит музыка. Волька с партизаном носятся по квартире. В прихожей, рядом с лялькиными балетками, стоят тяжелые ботинки Костика. На кухне пахнет печеньем из кондитерской. Все так обычно, что хочется верить, на самом деле и не было никакого спора. Эх, если бы только можно было повернуть время вспять, клянусь, я бы все исправила, была бы выше обид. Но тогда бы я никогда не встретила Воробушка. Аппетита нет и настроения тоже. Я машинально принимаю душ, одеваюсь и собираюсь на встречу с Ванькой и Женей, вспоминая слова парня. Для него это важно, действительно важно. Я ведь вижу, как он отдается танцу. Кто сказал, что у меня есть право его подвести перед его друзьями и факультетом? Что у моего страха есть на это право после всего, что я натворила и на какие хитрости пошла? Нет, я совершила ошибку и теперь должна сама все расхлебать. Но не сказать ему подло. Это еще хуже самого спора. Так что же делать? Что делать? Но я слишком долго стою в прихожей, не решаясь даже на то, чтобы выйти на улицу и взглянуть Ваньке в глаза. Куда уж тут до признания. Он звонит дважды, нетерпеливо смеется в трубку и обещает сам подняться и узнать, какое важное дело меня задержало. «Хватит прихорашиваться, Умка. Ты у меня и так самый красивый ботаник. Ты что, хочешь, чтобы я свернул шею на мотоцикле? Беги быстрее, жду!» Из комнаты выходит Лялька и смотрит на меня, остановившись в прихожей, а вместе с ней и ее верный Коте. Парочка неразлучников, они даже поступать решили в один вуз. Кто бы сомневался? Я только что на ходу набросала им в блокноте формулы решения задачи, но если меня спросить, о чем она была, я отвечу, не помню. «Кать, если хочешь знать мое мнение, он мне совсем не понравился. Это твой Воробьев», — кривит рот Лялька, догадавшись, к кому я собралась. «И он такой грубиян? Я так папе и сказала». «Его фамилия Воробушек, Оль». «Что ты папе сказала?» «Что он меня напугал. Развалился у тебя в спальне, как у себя дома. И он слишком смазливый тип, этот Ванька. И вообще...» Лялька обиженно поджимает пухлые губы, сердито вздыхая. «Ну, конечно, ей хочется узнать, что же такого интересного мы делали с этим смазливым типом в лесу. Особенно после того, как она застала меня перед Воробушком в одном бикини. Но это любопытство Ляльки я вряд ли утолю. То, что мы делали, принадлежит только нам. А может быть, совсем скоро будет принадлежать лишь мне одной, если Ванька вычеркнет меня из своей жизни. Я не отвечаю сестре. Надеваю кеды, беру ключи, и Лялька пихает Сердюкина локтем в бок. «Коте, скажи!» Требует действия от Костика, и тот послушно сообщает, грозно выпятив подбородок. «Катя, ты как хочешь, а я ему не доверяю». «Смешные». Я открываю дверь и оборачиваюсь, чтобы кинуть на парочку грустный взгляд. Как будто от их доверия или недоверия что-либо зависит. «Он хороший парень, Ванька. Понятно вам? А моя личная жизнь никого не касается. Марш в свой склеп, счастливчики!» Не доверяют они. Мы встречаемся с Воробушком, надолго пропадаем друг в друге и репетируем танго. Сегодня это одновременно сложно и захватывающе. За ночь и длинный день мы успели соскучиться и позволяем себе больше откровения. Под взглядом Женьки кожа горит от прикосновений на грани пристойности, и кажется, Ваньке так же, как и мне, трудно себя контролировать. Но наш наставник требует еще свободы и направляет танец. У нашего танго уже есть рисунок и характер. За этот короткий период я научилась многому, и, конечно, в том заслуга моих учителей, для которых танец совершенно точно часть жизни. Теперь мое тело послушно мне, и я больше не стесняюсь тела Ваньки, его смелых рук и горячего тепла груди, но между нами невидимой стеной пролегла вина. И всякий раз, когда Воробушек стремится навстречу, мне нужен вдох, чтобы ответить. Я не могу избавиться от мысли, что все это для меня скоро закончится. Пожалуйста, пожалуйста, мне только нужно признаться ему и все рассказать. Что бы ни было, я должна решиться, иначе он все равно узнает о споре от других. «Катя, скажи мне, что случилось? Что тебя гложет?» Сестра Воробушка Женя останавливает меня в пустом танцклассе, когда Ванька уходит в раздевалку и поворачивает к себе лицом. «Катя», — говорит тихо, найдя мой взгляд, — «я же вижу. Это Ваня ничего не замечает вокруг, но не я. Мне вдруг становится нехорошо. Я так пугаюсь, словно девушка каким-то образом смогла заглянуть в мою душу и разглядеть ее темный секрет. «Меня?» «Да, тебя, Катя. Скажи, Ваня тебя чем-то обидел? Может, невольно? Все твои движения и взгляды говорят не о встрече, а о расставании. Отдаваясь рукам партнера, ты словно прощаешься, и я не могу понять, почему. Почему ты не откровенна с ним до конца?» Во время репетиции в какие-то моменты я замечала, что Женя хмурилась, а ее серые глаза смотрели особенно пристально, но не ожидала, что она сможет увидеть так много. «Нет, что ты, конечно же, не обидел. Я пробую улыбнуться, но какой там? Уголки губ, дрогнув, выдают меня. Он замечательный парень, самый лучший, просто... Просто что? Я так устала держать все в себе, упреки, сомнения, глупый спор. Так устала, а девушка смотрит с таким участием. Катя... И тайна бунтует во мне и вырывается наружу с громким всхлипом отчаяния и раскаяния. Я накрываю пылающие щеки ладонями и признаюсь. Я поступила ужасно, Женя. Все, что я сделала, большая ошибка. Я не должна была знакомиться с Ванькой. Только не так. А как теперь все исправить, не знаю. Я выпаливаю девушке новость о споре, и только к концу замечаю, что Женька стоит неподвижно. Смотрит поверх моего плеча, и я, даже не оглянувшись, уже понимаю, что увижу его. Осталось стремительно обернуться. Так и есть, он, Воробышек. Застыл в дверях высокой широкоплечей фигурой и смотрит на меня с изумлением в синих глазах, сквозь которое уже проглянул холод. «Ваня?» Я хочу сделать шаг к нему и не могу. «Ваня!» Дверь хлопает так оглушительно, что, кажется, обрывает во мне саму жизнь. Надежда крошится ледяными осколками и попадает в кровь. «Нет! Ваня!» Слезы бегут по щекам и рвется душа, когда я бросаюсь за ним, сначала в холл, затем на улицу. Но мотоцикл срывается с места еще стремительнее, сделав безумный дрифт задним колесом. «Стой, сумасшедшая!» Женька догоняет меня и останавливает за плечи. «Отпусти его сейчас!» «Он же разобьется!» «Пусть только попробует, я с него собственноручно три шкуры спущу!» «О, Господи, Женя!» Я сжимаю свои виски, глядя на девушку с ужасом. «Что же я натворила? И что теперь будет?» Меня обнимают ладони очень мягко, и Женька прижимает мою глупую голову к своему плечу. «Все хорошо будет, слышишь? Ты ему очень дорога, я же вижу. Дай время, я сама с ним поговорю. Мы все совершаем ошибки, главное хотеть их исправить». «Нет, он меня ненавидит, а еще сказал, что не простит».